Глава 12. Красная зона в резиденции Совета 23, планета Пифия, 11КВ-23-2, система звезды Рири, Эпсилон Иридана, 5 октября 416 года эры восстановления. Проблему тератронных мин у нас курирует координатор научных исследований. Сестра Гетелла представила Теслену пожилую знающую. Сестра Вамма в прошлом работала в университете Альфа по темам, смежным с разработкой тератронного оружия. А это наши ученые. Вамма, в свою очередь, назвала имена трех женщин в гражданских костюмах, занявших кресло вокруг трехмерного демонстрационного экрана. Они готовы выслушать ваш план, избранный. «Сначала я расскажу о том, что мне известно о минировании Пифии», — начал адмирал. «Если мои данные не совпадут с вашими, вы меня поправите». Минирование производилось в 396 году специальным подразделением из состава Первого флота. В шахты было заложено 9 защищенных капсул с дистанционным управлением. От имени императора ваш совет был предупрежден, что в случае недружественных действий со стороны Пифии или попыток обезвредить капсулы, размещенные в них тератронные заряды, будут подорваны и планета уничтожена. 6 лет назад 2 капсулы были извлечены и заменены на новые. У меня есть информация, что изначально из 9 закладок только 3 были оснащены настоящими тератронными зарядами. В остальных разместили имитаторы. Позже 2 настоящие бомбы пришли в негодность и были извлечены. На их место помещены 1 имитатор и 1 новый заряд. 3-й заряд из первоначально заложенных также утратил боевую пригодность, но его решили не трогать. — Почему? — спросила Вамма. — Его динамическое ядро за 15 лет переродилось. И неизвестно, что было бы, если бы решили его извлечь. — Взрыв? — Скорее, обширное радиоактивное заражение. Итак, на сегодняшний день на Пифии находится всего 1 пригодный к подрыву тератронный заряд минного типа. Капсула с миной находится в пустынной области Папирия с координатами... Мы знаем координаты, — прервала адмирала Вамма. Из всего вами сказанного, избранной, новостью для нас стала только непригодность 3-й мины. Мы следим за этим зарядом и не обнаружили изменений в спектре его излучения. Мы научились не только отличать излучение настоящих мин от излучения имитаторов, но и отследили деградацию 2 замененных мин. А вам известно, что название «тератронная бомба» используется для обозначения боезарядов 2 различных типов? Пифийки переглянулись. Как и следовало ожидать, сказал себе Теслен, неизвестно. Вам, премудрые знающие, много чего неизвестно. Но избранные, излучение зарядов, которые мы отслеживали раньше и отслеживаем теперь, не дают оснований для подобного вывода. Тем не менее, сестры, существует 2 типа тератронных бомб. Назовем их условно первый тип и второй тип. Их разработали почти одновременно, во время войны с Гормой. Механизм действия их различен, хотя оба типа базируются на одном физическом принципе. Бомбы второго типа, значительно более стабильные, но менее мощные, были доведены до стадии испытаний уже после того, как война закончилась. Против горметов их не использовали, а испытывали в области Проциона. В отличие от бомб первого типа, при использовании этих бомб не образуются черные дыры. Но разрушать планеты могут и эти бомбы. Те заряды, которые извлекли из шахт 6 лет назад, относились к первому типу, а 3-й заряд и новый, поставленный на замену, ко второму. Вам известен физический принцип действия динамического ядра бомбы второго типа? Я, к сожалению, не специалист в консингулярной физике. Мне известно, что действие обоих типов тератронных зарядов базируется на открытии, сделанном в 388 году альфийскими теоретиками Динстом и Гельфрамом. Я знаю только условное название физического принципа «тоннельный возврат Гельфрама». Собственно, открытие тоннельного возврата, как объяснили мои аналитики, было совершенно случайным и не базировалось ни на одной из существующих до того теорий высокоэнергетического межуровневого перехода. Мои агенты, так же, как, наверное, и ваши, пытались установить контакт с учеными из группы Динста, но их охраняют на порядок лучше, чем императора. Даже к внешнему кругу их общения невозможно подступиться. Я думаю, что присутствующая здесь сестра Гетелла, мне сказали, она у вас занимается вопросами безопасности, согласится с этим выводом. Гетелла молча кивнула. Но к саперам 15-го флота, продолжил адмирал, мои агенты сумели подобрать ключи. У меня есть пошаговая схема извлечения капсулы из шахты и заряда из капсулы. Вряд ли это нам поможет, — покачала головой Вамма. Заряд каждые 30 секунд выходит на связь с контрольными центрами. Мы не успеем до него добраться, даже имея схему. Я вас поправлю, преподобная. Каждые 30 секунд эта мина рапортует компьютеру на местной орбитальной базе. А с удаленным контрольным центром мина связывается 2 раза в сутки по отдельному каналу. Связывается через установленный в капсуле закладки фрагмент белого камня из семейства Прай. «Семейство Прай?» — переспросила одна из ученых. «Да, мои люди купили на черном рынке один из камней этого семейства. Вам, вероятно, известно, что есть технологии, позволяющие фиксировать так называемые тени бесед белых камней из одного семейства. Мои техники таким образом отследили сигнал Спифии. С высокой степенью вероятности могу предположить, что сигнал принимает информационный терминал лунной базы Первого флота. У вас есть к нему доступ? Достаточный для временного размещения на канале связи маски. А здешняя орбитальная база? — поинтересовалась Гетелла. — Это уже ваша задача. Уверен, что базу вы при желании способны контролировать. По крайней мере, те 2 часа, которые необходимы для нейтрализации закладки. Сложная операция. Зато будьте уверены, что в момент X планету не уничтожат. Но император может отдать приказ атаковать нас такими же тератронными бомбами. На вооружении 11-го флота нет ни одной тератронной бомбы. Только ядерные, не способные разрушить ваших подземных цитаделей. Император не доверяет командующему. Он никому не доверяет. На самом деле только 2 флотам, 1-му и 15-му, разрешено проводить операции с тератронным оружием. И даже там оно размещено исключительно на тяжелых беспилотных крейсерах типа КХ и КС. Офицеры флотов не имеют к ним доступа. Командные коды беспилотников находится в личном компьютере Туры Шактири. Без его прямой санкции никто не может отдать беспилотникам команду о старте или приказать применить тератронные бомбы. Военные техники называют это суперключевой схемой контроля. Это, сестры, одна из великих и смешных тайн империи. Но вы, избранные, не можете гарантировать, что в случае гражданской войны эти крейсеры не достигнут Пифии, спросила Вамма. Это зависит от того, насколько быстро будет уничтожена лунная база, на которой находится император. Без него никто не сможет активировать оружие на беспилотниках. Для этого необходимо преодолеть защиту и перепрограммировать их супремусы. Уйдет не одна неделя. Если вы думаете, избранный, что в наших силах уничтожить лунную базу, то вы преувеличиваете наши возможности, очень преувеличиваете, заметила Гетелла. Тогда я спрошу вас, сестра, почему Туры Шактири заминировал именно вашу планету? Почему он так боится знающих? Ведь только Пифию он шантажирует тератронным минированием. Когда-то мы могли управлять почти всеми процессами в пределах империи, но это в прошлом. Вы либо не учитываете каких-то аспектов собственной мощи, либо чего-то не договариваете. Того, чего не знаю я, могут знать высочайшие матери, — смиренно согласилась Гетелла. Совет соберется в ближайшие дни. Вам надо быть решительней, сестры-координаторы, и действовать быстрее. История сообщества миров приближается к своему, простите за пафос, судьбоносному пределу. Берите пример с сестры Сайкс.